Ее тонкие губы сжаты, она ни на кого не смотрит. Поливанов по просьбе мама согласился быть шафером у Сони. Он спокоен и меняется с Сашей при держании венца. Я наблюдаю за всеми, слушаю стройный хор певчих, молитвы трогают меня, я молюсь за Соню, за Поливанова и Лизу, а на душе у меня тревожно, безотчетная тревога от всего пережитого сестрами за эту неделю отразилась и на мне, несмотря на старания мама оберегать меня от тяжелых впечатлений. Служба окончена, мы дома. После поздравлений, шампанского, парадного чая и прочего Соня идет вниз переодеваться в дорожное, вновь сшитое темно-синее платье. Лев Николаевич торопится. Он хочет выехать пораньше. С Соней едет наша горничная Варвара, довольно пожилая женщина. Мама уступила ее Соне. «Я не могу себе живо представить, что завтра Сони уже с нами не будет, и чувство горечи разлуки я еще не испытываю. Но вот Дармес, запряженный шестериком, с форейтером, уже стоит у крыльца». Мама хлопочет с Соней. Папа, еще не оправясь от болезни, хотя и несерьезной, сидит в кабинете, куда Лев Николаевич и Соня пошли прощаться. По желанию матери, обычай сиденья и молитвы перед дорогой был соблюден. Началось прощание. Мама не плакала. Соня была в слезах, когда мама крестила и целовала ее. Все люди подходили прощаться с Соней. Вечер был свежий, сентябрьский. Шел дождь. Мы все вышли на крыльцо провожать молодых. Как я того хотела, я последняя простилась с Соней. «А я с тобой и прощаться не хочу. Ты приедешь к нам?» Сквозь слезы проговорила Соня. Они сели в карету. Алексей захлопнул дверцы и забрался на заднее верхнее сиденье, где уже сидела и Варвара. Лошади двинули вперед. В воздухе послышался не то стон, не то громкое восклицание. В нем слышались и ужас, и страдание раненого сердца. «Ведь это же мама!» — промелькнула у меня в голове. «Мама! Спокойная, сдержанная! Так что же это?» Непреодолимая жалость поступила мне к сердцу, но я не подошла к ней. Как я могла заменить ей Соню? Я чувствовала, что не могла этого сделать. Побежала к себе в комнату и, одетая, бросилась на постель, заливаясь горькими слезами. Подвенечный наряд Сони, в беспорядке лежавший на диване, и опустевшая ее постель так живо говорили мне о нашей разлуке, о моем одиночестве, и тем еще больше увеличивали мое горе. Дверь тихонько отворилась, и при тусклом освещении лампады вошла Лиза. «Таня», — сказала она, касаясь моего плеча, — «хочешь, мы будем с тобой дружной?» После свадьбы. После свадьбы Сони жизнь вошла в свою обычную колею. Отец поправился здоровьем и стал выезжать. Мама по-прежнему была деятельна и казалась спокойной. Лишь иногда видела я ее заплаканные глаза и замечала грустное выражение лица. В доме все приводилось в порядок после двухнедельной беспорядочно суетливой жизни. Брату Саше удалось раньше времени выйти в офицеры, и он уехал артиллеристом в Польшу, в местечко Варки. Расставание с ним мне было крайне тяжело. А Лиза? Самолюбие ее было оскорблено. Ей казалось унизительным горевать и этим высказывать свое чувство. Она вся ушла в занятия и чтение, и по настоянию отца стала выезжать. Она только со мной...